Дунаев скрылся где-то за день до нашего прихода. Присутствие Танюшки удержало меня от матерных ругательств, но Сергей не был столь щепетилен и вызверился на Саню. «Ну что, достукался? Раньше надо было выходить, а ты все ныл, блин, чего-то дожидаться призывал. Дождались. Что теперь, ждать, пока лед сойдет?» «И подождем?» — абсолютно невозмутимо отозвался Саня. «А куда лететь-то?» «Ах, куда лететь?» Но между ними встал Вадим. Ругань руганью, а половодье нам и в самом деле отрезало путь вперед. Снега в этих местах почти не осталось, разве что в низинах он лежал бело-черной пористой массой. Мы шли по раскисшей земле, готовые проклюнуться сплошной щетиной травы. Над нами тянулись и тянулись на север бесконечные косяки птиц. Сергей успокоился, напоследок нежно обложив Саню саботажником. Плюнул и пошел, подсел к своей Ленке, которая немедленно начала его утешать. «Можно попробовать по льдинам», — сказал, подойдя ко мне Арнис. «Я даже не посмотрел на него. Бредишь? Думаешь, не перейду?» «Думаю, перейдешь. А я не перейду. И еще много кто не перейдет». «Нет, правда, задержались мы», — с досадой вырвалось у меня. Я повернулся и крикнул: «Разбиваем лагерь, черт с ним!» Если и есть на свете неудачное время для разбивки лагерей, так вот такая весна. Мы нашли местечко в роще недалеко от того места, где берег поднимался круче. Тут можно было не бояться внезапного разлива, зато некуда было деваться от все еще холодного весеннего ветерка. Впрочем, другим плюсом было наличие в рощах огромного количества смолья, жарко горевшего даже в сыром состоянии. И мы, недолго думая, запалили два линейных костра метров по 10 длиной в 10 шагах друг от друга, между которыми и обосновались. Костры жрали гигантское число коряжин и сучьев, зато между ними было тепло и стало почти сухо. Я отправил несколько человек на охоту и объявил привал. Подобные мероприятия у нас уже неделю как начинались с сушки сапог и одежды. Занудное, но необходимое дело. Мне иногда становилось дурно при мысли, что мы могли полениться и не продубить кожу для одежды и снаряжения. Что сейчас с нами было бы? Танюшка подсела ко мне, и мы закутались в плащ, подаренный мне Бориславом. Я приобнял девчонку, она с удовольствием привалилась к моему плечу. В последнее время у нас с ней получалось абсолютно естественно, так же естественно, как поцелуи. Шли, шли, шли, переглянулись, остановились, поцеловались и пошли дальше. «Весна», — сказала Танюшка. «Ну, только прохладненько», — заметил я. «Все равно весна», — упрямо сказала Танюшка, и я кивнул. «Конечно, весна!» Мимо прошли Колька с Валькой, оба босиком в подкатанных штанах. Колька, указывая на видневшееся ниже по течению на нашем берегу серое пятно тумана, сказал: «А все-таки интересно, что там такое в этих кляксах?» Я окаменел. Танюшка тревожно посмотрела на меня, но эпизод продолжения не имел. «Эй!» — услышали мы вопль. Все головы разом повернулись в сторону крика. По склону прыжками поднимался Бен, несся так, словно за ним гнались, и один, без Сани и Сморча. Мы, собственно, и подумали, что на них напали, и, вскочив, схватились за оружие. Но Бен, мотая одновременно головой и руками, выдохнул: «Саня! Мост подвесной!»